Он жил минуткой, уютно обставляя эту минутку, и жил надеждой не для себя, а для друга. Но чем он жил для себя, этого было не разглядеть, может быть, потому, что никто и не вглядывался хорошенько. В небольшой комнате, полутемной, душной, с плотно закрытым окном, чтобы не оглушал шум улицы, за столом, уставленным пивными бутылками, сидели Денисов, Птицын, Рухович. Был тут и директор картины Шкалик. Он сидел у окна, в кресле, подперев рукой голову, и дремал, не принимая участия ни в застольной беседе, ни в выпивке. Он сидел, терпеливо ожидая чего-то, как транзитный пассажир, ожидающий свой запоздавший поезд. Когда вошел Леонид, он встрепенулся. «Какие новости? Что хорошего?» Он еще на что-то надеялся, этот Шкалик, на какую-то добрую весть. «Все как у Гоголя», — сказал Леонид. «К нам едет ревизор». Он подсел к Денисову. «Сергей Петрович, надо бы поговорить». «Говори, Леня, говори». Денисов плеснул в стакан пива, пододвинул его Леониду. «Пойдем прогуляемся». «Секреты? Какие секреты от друзей?» К столу подходил Шкалик, он двигался смешно, он подкрадывался, вытянув шею, в страхе округлив рот. Так пододвигаются к краю пропасти. «Ревизор? Какой ревизор? Какой Гоголь?» «Не Гоголь, а Воробьев», — сказал Леонид. «Кошмар!» — сказал Шкалик, замерев на краю пропасти и зажмуриваясь. «Воробьев — это кошмар!» «Вы разве крали, Борис Аркадьевич?» — спросил Денисов. «Чего вы так испугались?» «Я крал? Я испугался?» Борис Аркадьевич легкомысленно взмахнул руками. «Если я испугался, то не за себя. За меня? Вообще?» «Воробьев — это всегда плохо, вообще плохо. Он не умеет чего-нибудь не найти. Он мастер, вы понимаете, он мастер своего дела, у него есть престиж. Он не возвращается без ничего». «Выпейте, успокойтесь», — Денисов протянул Шкалику стакан с пивом. А тот схватил стакан и залпом осушил, и только потом вытаращился, спохватываясь. «Что это? Что это я выпил?» «Пиво!» — сотрясаясь от смеха, сказал Птицын. «Сподобились, Борис Аркадьевич, приобщились!» «Но я же не пью пиво!» — трагически прошептал Шкалик и затих, прислушиваясь к себе, к ядовитому потоку, ворвавшемуся в его организм. «От страха чего не сделаешь», — сказал Гриша Рухович, презрительно кривясь. «Советую вам сбегать в аптеку за английской солью». «А сверху касторочки, касторочки», — Птицын радостно потер руки. «И грянет гром!» Он опрокинулся на диван, задрав ноги, повизгивая от хохота. Он и Руховича за собой потянул. «Сергей Петрович», — Леонид наклонился к Денисову, — «у меня только что состоялся весьма странный разговор, ну, с этим краснокожим Геннадием Николаевичем. Он расспрашивал о вас, о Марьям. Ну, а ты что? Я сказал, что ничего не знаю. И воды. Слушай, Леня, давай-ка выпьем. Завтра мне лететь в это пекло, в Ашхабад. Сергей Петрович, этот краснорожий завел со мной разговор не из праздного любопытства. Кто-то написал на вас. И на меня тоже. Он про все разнюхал. Сергей Петрович, кто это мог сделать? Кто мог так низко пасть? Зачем?» «Ага, ага, ага», — Борис Аркадьевич, слушавший Леонида, затаив дыхание, начал вроде приплясывать. «Я же говорил, что нам стали рыть яму. Воробьев не мальчик, поверьте мне». «Помолчите». Денисов отмахнулся от Шкалика. «Леня, друг, давай лучше выпьем. Завтра мне лететь в это пекло. Вот где наговорюсь-то, вот где напарюсь. Тебя мучает, кто написал донос. Не гадай, не ломай голову. Иначе я слишком многих придется заподозрить. Этого обидел, этот позавидовал, этому посоветовали написать. Не ломай голову. Вон наши ребятишки борьбой занялись, впали в детство. Давай и мы впадем в детство, Леня». «Да он и так дитя», — сказал Птицын, присоединяясь к ним. «Все мы дети. Он задыхался от борьбы, взмок весь, он был в пижаме, в той самой, о которой мечтал в Ашхабаде, и про буфет он не соврал, и про графинчик на столе. «Не хочется мне сегодня пить», — сказал Леонид и поднялся. «Что-то совсем не хочется. Когда вы завтра летите, я провожу вас». «Созвонимся», — сказал Птицын. «Еще билетов нет. Вечерком завтра рванем во Внуково, пересидим ночку в ресторане и айда. Может, останешься, Леня?»